Глава 7. Обратная дорога на орбиту заняла намного меньше времени и прошла с большим комфортом. По просьбе Гурана пилот атмосферного челнока доставил их прямо в парковочный сектор орбитального лифта. Малый корабль мог без проблем подниматься на ближнюю и среднюю орбиту, а контракт предоставлял широкие возможности его эксплуатации. Всю дорогу до орбитального лифта Гуран находился в каком-то заторможенном состоянии. Видимо, так проявлялись последствия нервного перенапряжения. В целом, результатами встречи он остался доволен, хотя и понимал, что это только временная передышка и расслабляться не стоит. Активы корпорации выросли почти вдвое, как в оценочном, так и в натуральном отношении. Однако это обстоятельство Гурана не особо радовало. Собственность в системе Олис им воспринималась скорее как политический, а не экономический актив. Челнок запустили в парковочный сектор без очереди. Принадлежность к касте Лаух давала много приятных бонусов. Главное знать, как правильно себя подать, и к тебе сразу появляется особое отношение. VIP-парковка, отсутствие таможенного досмотра и вообще фейс-контроля, отдельный челнок до пересадочного терминала, показное подобострастие персонала и так далее и тому подобное. Пересадочный терминал встретил Гурана с Шади суетой и гомоном. Здесь все уже были равны, и ковровой дорожки никто не постелил. Гуран сменил попугайский раскрас одежды на привычный темно-серый цвет, юный инженер сделал то же самое, и они, не торопясь, направились к парковочной ячейке с корпоративным челноком. Пройдя процедуру идентификации, Гуран с юным инженером миновали переходной шлюз малого корабля и направились в рубку. Заняв кресло второго пилота, Гуран обратился к Шади. «Ну что, Челентано, как тебе поездочка? Впечатлений теперь на год хватит, не меньше?» Юный инженер довольно осклабился и утвердительно закивал головой. «Давай, отчаливай. Сначала заскочим в штаб-квартиру, потом на Панис». Увидев непонимание на лице юноши, Гуран пояснил. «Отчаливать — это значит выдвигаться вперед. Давай уже стартуй». Лицо Шади просияло, он поудобнее устроился в пилотском кресле и отдал эскину челнока команду на расстыковку. Бун слегка тряхнуло, захваты отошли в сторону, и подхваченный транспортным лучом малый корабль плавно переместился в парковочную зону пересадочного терминала. Всю дорогу до станции на Худо Гуран банально проспал. Шади челнок вел плавно, на форсаж не переходил, и глава корпорации, оказавшись в знакомой обстановке, окончательно расслабился и провалился в омут сна. Проснулся Гуран в тот момент, когда челнок занимал свое место на парковочной платформе дока штаб-квартиры. «Значит так», — Гуран потянулся до хруста в суставах и посмотрел на Шади. «Я к Санусу, а ты от челнока далеко не отходи. Закончу дела в медотсеке и полетим на Панис». Шади кивнул и следом за Гураном пошел к переходному шлюзу челнока. Появление Гурана в доке штаб-квартиры сотрудники восприняли буднично, а вот Шади привлек всеобщее внимание. Юный инженер, выйдя из челнока, сменил окрас своей новой одежды на цвета семьи Цурчан и как бы между делом начал дефилировать недалеко от парковочной платформы. «Мальчишка», — подумал с усмешкой Гуран и направился на выход из дока. Как только начальство покинуло док, молодежь из клана Кламур побросала все дела и, обступив модника, буквально засыпала его вопросами. Шади, довольный произведенным эффектом, подбоченился и принялся в красках рассказывать о своих приключениях. Минут через 10 к молодым сотрудникам присоединились и зрелые специалисты. На некоторое время в доке штаб-квартиры прекратилось всякое движение. Тишину нарушал лишь голос рассказчика и периодические возгласы благодарных слушателей. Медотсек встретил Гурана тишиной и спокойствием. Санус, замерев в дальнем углу помещения, явно проводил какие-то исследования. Пару новейших операционных комплексов, помигивая огоньками, над чем-то или кем-то трудились. «Как успехи на стезе медицины?» — спросил Гурану медика, проходя вглубь помещения. «Кого это ты тут препарируешь?» Киборг пошевелился и ответил. «Линчи и его приятель-техник проходят очередную процедуру перерождения». Гуран непроизвольно поморщился и не стал развивать эту тему. «Как все прошло?» — спросил Санус ровным тоном, как о погоде поинтересовался. По большому счету, встреча прошла удачно. Гуран тяжело вздохнул и скрестил руки на груди. «На какое-то время нас должны оставить в покое. Вот только надолго ли?» Санус неопределенно пошевелил сенсорами и оставил риторический вопрос без ответа. «Я чего пришел-то?» — перешел к делу Гуран. «После той истории с артефактом древних со мной стали происходить какие-то странности. То сверхинтуиция просыпается, то и вовсе словно кто-то нашептывает, делай так, а не эдак. В общем, проведи полное обследование, а то эти метаморфозы начинают меня напрягать». Санус молча активировал недавно приобретенный операционный комплекс УТЛ-6М. Матовая крышка приглашающе поднялась, и Гуран занял место внутри продвинутого медицинского модуля. Диагностика заняла почти час, и результаты ее, мягко говоря, настораживали. Гуран выбрался из саркофага и, стараясь не выдавать охватившего волнения, спросил, насколько все плохо. Отмирание клеток идет волнообразно, пока наноботы справляются с их восстановлением, но что будет дальше, я предполагать не берусь. Санус пошевелил сенсорами и переступил конечностями. Выяснить причину этой аномалии мне так и не удалось. Операционный комплекс смог только ее зафиксировать, но причину возникновения определить ему не по силам. «А не могли вызвать эту аномалию вот эти модули?» Гуран стянул верхнюю часть комбеза и показал два стальных кругляшка, закрепленных на груди. «Моя нейросеть определяет их как источники питания. Не думаю, что они причина аномалии». Гуран усмехнулся и отправил Санусу инфопакет со спецификацией ВВ. Через пару мгновений медик встрепенулся и непроизвольно сделал шаг назад. «Серьезная игрушка. Сколько ты ее носишь на себе?» «Ну, не знаю», — Гуран задумался, затем заявил. «Часов 12, не меньше». Санус активнее, чем обычно, зашевелил сенсорами и посоветовал. «Я бы на твоем месте избавился от них как можно быстрее. Оба модуля имеют артефакт древних, которые помимо энергии могут излучать все, что угодно». Ты и так подвергся мощному излучению на Маале, природа которого неизвестна, а тут еще эти адские машинки могут добавить неизвестно что. Гуран посмотрел на поблескивающие кругляшки и через нейросеть отдал команду на деактивацию. Детонаторы шевельнулись, втянули в себя крепежные механизмы и упали в подставленные Гураном ладони. Его слегка замутило, появилось головокружение, но уже через пару мгновений все пришло в норму. «Сними с себя одежду и займи место в операционном модуле», — скомандовал медик. «Проведем повторное обследование и сравним с предыдущими результатами». Гуран послушно улегся на ложемент, закрыл глаза, матовая крышка опустилась, и он погрузился в сон. «Ну, что там?» Гуран в очередной раз вылез из саркофага и принялся натягивать комбез. «Есть изменения?» Санус молча активировал голопроектор и, развернув объемное изображение Гурана, пояснил. «После деактивации детонаторов отмирание клеток резко замедлилось, но не прекратилось. По-прежнему разрушаются костные ткани и мышечные волокна здесь и здесь». Медик отметил красным цветом часть спины, большую часть брюшной полости и грудную клетку. «Клетки головного и спинного мозга разрушаться перестали, и это, мягко говоря, радует. В остальном все с тобой в полном порядке». «Значит, дело все-таки в ВВ», — мрачно констатировал Гуран. «Варин, чертов ублюдок, умолчал о побочном эффекте, да и в спецификации об этом ни слова». Санус на некоторое время задумался и потом заявил. «Не факт, что дело в ВВ. Могло наложиться одно на другое. Облучение на Маале, поглощение артефакта древних и в довершение облучения источниками питания адских механизмов. Скорее всего, точно определить причину аномалии теперь уже не удастся». «Ты прав», — согласился с медиком Гуран. «Поздно пить боржоми, когда почки отказали». Киборг на непонятную тарабарщину, сказанную Гураном, ничего не ответил, лишь быстрее обычного пошевелил сенсорами. На информацию об изменениях в своем организме Гуран отреагировал тихой паникой. Виду не подал, но перепугался страшно. Он так не боялся, даже когда намеревался взорвать себя на встрече с Сильвестром Вульфаром. Одно дело, когда на тебе две мощные бомбы, способные тебя испарить за доли секунды. И совсем другое дело, когда ты медленно подыхаешь от неминуемого разложения собственного тела. «Что думаешь предпринять?» — поинтересовался Гуран, с трудом взяв себя в руки. «Мне совсем не хочется в один прекрасный момент превратиться в кучу зловонного мяса». «Единственный вариант — это глубокое перерождение». Гуран тяжело вздохнул, обреченным голосом попросил. «Можно поподробнее?» «Идеальный вариант — это такая же кибернетическая платформа, как у меня». Санус демонстративно пошевелил манипуляторами и быстро сделал несколько шагов из стороны в сторону. «Не подходит». Гуран отрицательно качнул головой и принялся мерить шагами медотсек. «Я не хочу терять человеческий облик». «Странно такое слышать от члена секты Черчоби Муло», — с сарказмом в голосе заметил Санус. «А как же стремление слиться с центром?» Гуран оставил без внимания издевку медика и продолжил нервно топтаться по кабинету. Сама мысль, что остаток жизни он проведет в виде боевого дроида, вызвала у Гурана стойкое отвращение. «Может, есть еще варианты?» — прервал затянувшуюся паузу в беседе Гуран. «Может, пойти по пути Флосс?» Санус на минуту замер, затем разразился гомерическим хохотом. Гуран в первый момент опешил, он впервые слышал, чтобы медик смеялся, а затем на смену растерянности пришла обычная злость. «Что здесь смешного?» — возмутился Гуран. «Мне кажется, дружище, что ты начинаешь злоупотреблять моим доверительным отношением к себе». Смех тут же прекратился, и Санус, ничего не говоря, отправил собеседнику инфопакет. Гуран просмотрел сообщение и густо покраснел. Медик прислал ему спецификацию на дроида невейского производства с внешностью Флосс. Оказалось, что данная серийная модель предназначена для сексуальных утех и эскорта. Производитель предлагал несколько вариантов внешнего облика дроида, как мужского, так и женского пола. «Извини», — коротко бросил Гуран, стараясь не смотреть на киборга, — «я погорячился». Санус оставил извинения без внимания, хаотично зашевелил своими сенсорами, затем продолжил. «В Федерации можно заказать индивидуальную платформу человеческого типа. Это дорого, но зато соответствует твоим требованиям». «Давай этот вариант оставим на самый крайний случай», — попросил медика Гуран. «Судя по результатам диагностики, не все ткани подвержены разрушению. Возможно ли провести просто частичную замену участков, подверженных аномалии?» «Возможно, но не рационально». Увидев непонимание на лице Гурана, медик пояснил. «Изменения произошли на генетическом уровне. Частичное удаление костных и мышечных тканей не решит проблему. Надо или удалять их полностью, или оставлять как есть, другого не дано». Гуран некоторое время молчал, погруженный в собственные мысли, а затем решительно заявил. «Костную ткань меняем полностью, мышечную оставляем как есть. По крайней мере, в случае чего я не лишусь подвижности, а это уже немало». Киборг на некоторое время замер, погрузившись в размышления, затем предложил. «Есть возможность заменить скелет, включая черепную коробку, на аналог из Эмара. На станции Нахуда есть представительство корпорации с Федерацией Нивэй, которая специализируется на такого рода изделиях». В ответ на непонимание на лице Гурана медик пояснил. «Эмар — это, по сути, живой металл. Он полностью состоит из наночастиц, которые способны сращиваться с нервными окончаниями и управляться импульсами головного мозга. Из-за дороговизны этот материал не получил широкого распространения». «Дорого это сколько?» «От 10 миллионов кредитов». «Заказывай», — полным решительности голосом распорядился Гуран. «На своем здоровье я экономить точно не собираюсь». Санус на мгновение замер, затем сообщил. «Я разместил заявку. Теперь осталось дождаться ответа представителя производственной корпорации». Представитель корпорации Квамту вышел на связь буквально через 5 минут. Выслушав пожелание клиента, он предложил заключить контракт и оплатить авансом 7 миллионов кредитов. Гуран без колебаний уладил формальности и перевел на счет поставщика требуемую сумму. Узнав, что у заказчика есть в наличии медицинское оборудование 6-го поколения, представитель корпорации довольно осклабился и пообещал, что доставит заказ в течение часа. Время ожидания тянулось медленно, в голову лезли всякие нехорошие мысли. Чтобы хоть как-то отвлечься, Гуран пристал к медику с расспросами относительно перерождения Линчи и Зенджу. Какие изменения на этот раз захотели наши аширские друзья? Так, по мелочи. Верхние конечности, как у Вариха, и биомодуль для разгона гормональной нервной системы. Что-то в этом роде я и предполагал. Гуран тяжело вздохнул и заявил. Конкурентная борьба еще и не на такое сподвигнет. «А при чем тут конкурентная борьба?» — удивился медик и вопросительно уставился на собеседника своими оптическими сенсорами. В ответ Гуран усмехнулся и рассказал свои предположения по поводу того, что заставило аширцев продолжить свое перерождение. «Похоже, что ты прав», — согласился с доводами собеседника Санус. «Биомодуль увеличивает работоспособность, позволяет быстро восстанавливаться и существенно снижает потребности в сне». Беседу прервало эффектное появление из киноштаб-квартиры. Хелида материализовалась прямо на матовой крышке одного из операционных модулей. Девушка по-кошачьи выгнулась и обратилась к Гурану. «Как тебе мой новый наряд?» Хелида изящно соскочила на пол и, покачивая бедрами, продефилировала из конца в конец медотсека. Девушка явилась в комбезе, как две капли воды, похожим на тот, что красовался на Гуране. Разница заключалась лишь в том, что одежда из кины была почти прозрачной и переливалась цветами семьи Цурчан. «Очень тебе идет», — нисколько не покривив душой, заметил Гуран. «Особенно впечатляет цветовая гамма». Голограмма из кина зарделась и сделала еще две проходки, озорно поглядывая на Гурана. «Ты что-то хотела?» — решил прояснить причину появления из кина Гуран. Хелида прервала показ, наморщила носик и сообщила. «К тебе в гости просится какой-то подозрительный тип». «А имя у типа есть?» «Некий Ади, представитель корпорации Квамту. Будь так любезно, проводи его в медотсек». Хелида хмыкнула, повернулась к Гурану филейной частью и, нарочито покачивая бедрами, пошла в сторону выхода из медотсека. Не дойдя до двери пары шагов, она изящно развернулась на месте и, подмигнув Гурану, истаяла в воздухе. Представитель корпорации Квамту появился в медотсеке минут через 10. Судя по личному идентификатору, Ади являлся гражданином Федерации Нивэй. Невысокого роста, средних лет, одетый в недешевый скаф, обтягивающий худощавую фигуру, он излучал обаяние и успешность. Три разноцветных гребешка на его голове говорили о нерядовом статусе в обществе Федерации. Гурану он напомнил земного камевояжера, такой же нахрапистый, самоуверенный и говорливый. Образ завершал приличных размеров кофр, покоящихся на гравиплатформе. «Вы сделали очень правильный выбор, обратившись в нашу корпорацию», — сходу заявил Ади. Затем последовала рекламная тирада, которую на полуслове прервал Гуран. «Хотелось бы сразу перейти к делу». Ади покосился на комбез Гурана, видимо, прикинул в уме его стоимость, и, воодушевленный результатом, открыл свой кофр. «Вот то, что вы заказывали». С этими словами он вынул два прозрачных контейнера, заполненных чем-то тягучим. Медик молча подошел к продавцу, забрал у него оба контейнера и вставил их в приемную секцию операционного модуля. «Санус, ты уверен, что эта штука не будет конфликтовать с наноботами, которые уже есть в моем организме?» Ади насторожился и попросил спецификацию по наноботам. Получив от медика инфопакет, он бегло его просмотрел и, расплывшись в довольной улыбке, сообщил. «Имар создан на основе технологии центра, так что можете не беспокоиться». Гуран облегченно выдохнул и с надеждой посмотрел на Ади. Торговец почувствовал, что клиент созрел и решил закрепить свой успех. «К вашему сведению, в республике Хагдан наша продукция пользуется наибольшим спросом». Увидев непонимание на лице Гурана, торговец пояснил. «Состоятельные хагданцы активно используют артефакты древних. Их назначения самые разные. Есть даже такие, которые вживляют в собственное тело. Зачастую артефакты оказывают на организм побочные действия. Это случается нечасто, но бывает. Подозреваю, и ты, уважаемый Гуран, столкнулся с такой проблемой». «Можно сказать и так». Гуран нахмурился и посмотрел на Сануса. Тот ничего не сказал, лишь еле заметно пошевелил своими сенсорами. «Уверен, что Имар успешно решит твою проблему», — заверил собеседника Ади и принялся что-то искать в своем кофре. «Я так и не понял, почему ваша продукция наиболее популярна именно в республике Хагдан». Гуран скрестил руки на груди и с недоверием посмотрел на торговца. «Чем она привлекает моих земляков?» Ади перестал рыться в кофре, снисходительно улыбнулся и пояснил. «Дело в том, уважаемый Гуран, что вы, хагданцы, очень рьяно следуете постулатам Ордена Воссоединения. Любые изменения человеческого облика вами воспринимаются как измены человеческому естеству. Вот взять тебя, к примеру». Ади завел руки за спину и покачнулся с пятки на носок. «Судя по татуировке, ты состоишь в секте Черчуби Муло. Однако, решая серьезную проблему со своим здоровьем, ты не идешь по пути глубокого перерождения, а пытаешься сохранить человеческий облик. Твои мотивы мне понятны. Принадлежность к касте Лаух и членство в Ордене Воссоединения перевешивают стремление слиться с центром». «Дальше можешь не объяснять», — перебил торговца Гуран и сменил тему разговора. «Я хотел бы знать, как работает Имар». «Здесь нет никакого секрета», — Ади довольно потер ладони и спросил. «Что в твоем организме подверглось воздействию артефакта древних?» «Костная ткань, часть мышечных волокон и почти все внутренние органы». «Изменения произошли на генетическом уровне?» — обратился торговец к медику. Санус не стал отвечать на риторический вопрос, а сбросил один инфопакет с результатами диагностики Гурана. «Никогда такого не видел», — признался торговец, изучив полученное сообщение. «Гуран, не будь ты хагданцем, я бы порекомендовал искусственный носитель. В любой момент скорость отмирания клеток может увеличиться, и наноботы просто не будут успевать их восстанавливать. В этом случае даже продвинутые медицинские модули тебя не спасут». «Так ты не ответил на мой вопрос», — прервал разглагольствование торговца Гуран. «Как работает Имар?» Ади вздохнул и отправил Гурану инфопакет со спецификацией. Все оказалось до безобразия просто. Колония наноботов направлялась на участок организма, который необходимо подвергнуть замене. Затем наноботы поглощали клетку, копировали ее генокод и встраивались на ее место. Получив генокод клетки, нанобот начинал выполнять ее функции, при этом обладая повышенной регенерацией и сопротивляемостью к разрушению. «Наноботы могут копировать любой тип клеток», — поинтересовался Гуран, изучив сообщение. «Клетки мозга не подвергаются замене», — Ади улыбнулся и добавил. «Если бы такое было возможно, мы бы жили вечно». «А если пораженные участки мышечной ткани подвергнуть воздействию Имара?» — выступил с предложением Гуран и посмотрел с надеждой сначала на Сануса, затем на Ади. На этот раз на вопрос Гурана ответил медик. «Бесполезно. Наноботы скопируют измененный генокод клетки и будут в точности повторять заложенную в него программу». Гуран тяжело вздохнул и полным разочарования голосом произнес. «Тогда давайте не будем тянуть Харша за хвост. Времени и так в обрез». Санус молча активировал операционный комплекс УТЛ-6М и гибким манипулятором указал на ложемент. Сбросив комбез, Гуран залез в саркофаг медицинского модуля, крышка опустилась, и он погрузился в сон. «Теперь дело за тобой», — обратился Санус к торговцу. «Диагностическая карта у тебя есть? Активируй ИМАР». Ади синхронизировал свою нейросеть с операционным комплексом и приступил к работе. Процедура продолжалась полтора часа. «Дело сделано», — сообщил медику Ади, вернувшись в реальный мир. «Кстати, очень интересная колония наноботов у него в организме». Ади кивнул в сторону медицинского модуля, где находился Гуран. «Я готов хорошо заплатить, если ты позволишь взять образец». Вместо ответа Санус активировал боевой режим, и пара тяжелых импульсников уставилась на неожидавшие такие развития событий Ади. Торговец побледнел, ноги у него подкосились, и он шлепнулся на задницу. «Вы меня не так поняли», — залепетал он, пытаясь встать на ноги. «У меня не было злого умысла, это просто деловое предложение». «Забирай свое барахло и убирайся», — с угрозой в голосе произнес Санус. «Оставшиеся кредиты получишь после результатов диагностики». Торговец не стал испытывать судьбу. Быстро закрыв свой кофр, он активировал гравиплатформу и неуверенной походкой покинул медотсек. Как только дверь за Ади закрылась, Санус вышел из боевого режима и с раздражением в голосе обратился к Искину штаб-квартиры. «Хелиде, проследи, чтобы этот харш без хвоста как можно быстрее покинул штаб-квартиру». На крыше медицинского модуля, где все еще лежал Гуран, материализовалась голограмма Искина штаб-квартиры. Девушка сидела на саркофаге, свесив ножки, уперев руки в матовую крышку. «Для придания ему ускорения я активировал в коридорах оборонительные турели», — со злорадством в голосе сообщила Хелида. «Судя по данным с оптических сенсоров, моя методика оказалась успешной. Ади из корпорации Квам-2 в данный момент более чем поспешно покидает переходной шлюз штаб-квартиры». Санус оставил слова Искина без комментариев и дал команду операционному комплексу поднять крышку саркофага. За долю секунды до того, как крышка стала подниматься, Хелида грациозно спрыгнула с нее на пол и замерла в ожидании появления пациента. «Как все прошло?» — поинтересовался у медика Гуран, выбравшись из саркофага медицинского модуля. «А торговец куда делся?» Сознание было слегка затуманено. Координация нарушена, и Гуран только по счастливой случайности не растянулся на полу. Санус, видя состояние пациента, проигнорировал его вопросы и направился к стойке, на которой выстроился ряд небольших цилиндрических контейнеров. Ловко ухватив гибким манипулятором один из цилиндров, он вернулся к пациенту и приложил контейнер к его предплечью. Гуран почувствовал укол и непроизвольно дернулся. Через мгновение по телу разлилось тепло, сознание прояснилось, а мышцы налились силой. Гуран облегченно выдохнул и облокотился голой задницей на саркофаг операционного модуля. Хелида, устроившись на соседнем медицинском модуле, хихикнула игривым голосом, спросила. «Это ты так рад меня видеть?» Гуран проследил за взглядом Искина и чертыхнулся. Стимулятор, введенный медиком, взбодрил абсолютно все части его тела. Натянув на себя комбез и обувшись, Гуран вопросительно посмотрел на Сануса. «По данным диагностики, все прошло штатно», — заверил Гуран и медик. «Некоторое время будешь испытывать легкое нарушение координации, но это ненадолго». Торговец предложил купить образец наноботов из тех образцов, которые ты мне передал на исследование. Пришлось его разочаровать и выставить вон. «У нас контракт с корпорацией Квам-2», — напомнил Санусу Гуран. «Ади может расценивать твои действия как нежелание оплачивать вторую часть суммы, и в результате пострадает моя репутация». Медик ничего не ответил, просто стоял напротив Гурана и не подавал признаков жизни. Не желая ссориться с Санусом, Гуран сменил тему разговора. «Что мне теперь делать с экзоскелетом? Насколько я понял, мне теперь не понадобится». Санус, шевельнув сенсорами, ответил. «Я бы не спешил от него избавляться. Какая-никакая, это все-таки защита. Да и физически ты с ним в разы сильнее». «Хрен с ним, пусть остается», — согласился с медиком Гуран. «Да и привык я уже к нему». Хелида, все это время сидевшая молча, сообщила. «Запрос связи от Сервестра Цурчана». У Гурана не было никакого желания слушать истерику дяди, и он распорядился проигнорировать вызов. Настроение и так невеселое окончательно испортилось, и Гуран, распрощавшись с Санусом, отправился в док.